Глава 91. Выдержка. «Спасибо, учитель!» Марика склонила голову, отключила связь, и именно этот момент Никита выбрал, чтобы заговорить. «Вы сказали...» Он начал, но его сразу перебили. «Я сказала, никаких разговоров!» Рявкнула Марика, и парень почувствовал, как вокруг его горла сжимаются невидимые пальцы. Если бы дело сейчас касалось только его, он бы уже замолчал. Но, подслушивая разговор, Никита заметил кое-что странное и теперь должен был об этом сказать. Потому что если он промолчит, и в итоге их поход закончится неудачей, и его друзья погибнут, этого он себе никогда не простит. «Вы сказали, — прохрипел парень, — что в Неверкейве только слабая нежить, но это не так. Я видел там личей, рыцарей смерти, даже костяного дракона». «Этого не может быть!» Марика ослабила хватку. «Никто и никогда там не видел таких противников. Впрочем, я чувствовала, что ты спускался под землю, но потом сигнал ослаб. Как ты докажешь, что не врешь?» «Личи — это ходячие сгустки страха, закутанные в плащи. Я видел двоих рядом с шахтой, ведущей к Неверкейву. А рыцарь смерти — это гигант в латах с огромным мечом, который оставляет ледяные, незаживающие раны. Ну а дракон — это просто гигантский монстр, дышащий зеленым пламенем, которого достаточно, чтобы заполнить все подземелье на сотни метров вокруг». Никита пытался описать всех тех страшных монстров, с которыми успел столкнуться. И вроде бы ему это удалось. «Это не описание из книжек», — Марика задумалась. «Ты на самом деле их видел, и это не очень хорошо. Если мастер смерти оказался настолько силен, что освоил такие сложные способности, справиться с ним будет гораздо труднее. Молодой лич или рыцарь смерти не так уж и страшны». Айла тоже вступила в разговор. «Сколько им надо веков, чтобы накопить силу и начать представлять реальную угрозу? А здесь все началось только 15 лет назад. С такими противниками я справлюсь сама. И вам, учительница, даже не придется марать руки. Не стоит недооценивать тех, кто слишком быстро идет по пути силы». Марика все еще была полна раздумий. Как и Никита. Названный Айлой срок в 15 лет был для него довольно символичным. Но может ли появление этого мастера смерти здесь, в Эдеме, быть связано с происшествием в его мире, когда пропали родители парня? А еще Никиту смутил возраст нежити, который упомянула Айла. Парень прекрасно помнил слова рыцаря смерти, когда тот почувствовал его лечение. Тот сказал, что не видел такой силы аж 3000 лет. «Что-то не так?» Марика почувствовала настроение парня и даже остановилась. «Когда именно впервые вы заметили следы этого мастера смерти? Не помните день?» Никита решил начать с главного. Было видно, что молчаливый ученик Марики был взбешен таким ответом и даже замахнулся на парня. Но его остановили. «Это было 14 марта 2003 года, если мерить по времени твоего мира. Тогда оракулы впервые смогли засечь следы его силы», — ответила Марика, продолжая следить за Никитой, который замер словно в ступоре. «Почему это важно?» «В этот день умерли мои родители». Голос Никиты, несмотря на всю его решимость, все-таки дрогнул. «И почему меня это должно волновать?» Слова Марики покоробили парня, но с ее точки зрения его чувства не играли тут совершенно никакой роли. «Дело не в них, я слышал, как один рыцарь смерти заговорил». «Это невозможно!» Молчаливый ученик Марики все-таки взорвался. «Что он несет? Да он понимает, что нежить начинает разговаривать...» «Замолкни, Винни!» Марика впервые назвала своего второго ученика по имени, а потом снова повернулась к Никите. «Продолжай». «Рыцарь смерти заговорил и сравнил происходящее с тем, что было 3000 лет назад». Никите уже самому стало интересно, что же это может означать. И даже мысли о прошлом перестали быть такими раздражающе яркими, отступив на задний план. «Если ты не врешь...» «А ты, похоже, не врешь. Марика нахмурилась. «Тогда получается, что секта теней — это просто прикрытие, а настоящий мастер — это один из древних?» «Или...» — Никита включился в мозговой штурм, испугавшись, что Марика сейчас пойдет на попятную. «И как тогда спасать Серегу с Данилой?» «Есть же и другие варианты». «Мастер такого уровня не будет иметь дел с низшими, такими, как секта теней. А значит, они просто ширма для его реальных планов», — отрезала Марика. «Иметь дело нет, но использовать-то можно». Никита не собирался сдаваться. «Ты вот сильнее меня настолько же, насколько этот мастер сильнее народа из секты. Но мы все равно сейчас идем вместе. Так что мешает этому древнему повелителю нежити подкинуть на поверхность пару приемов, чтобы добиться своего?» — закончила за Никиту Марика. «Но что он задумал? Зачем ему мог понадобиться ученик на поверхности? Что недоступное самому мастеру под землей он смог бы сделать?» Айла посмотрела на свою учительницу. «А ты подумай». Сама Марика, было видно, уже во всем разобралась и сейчас давала возможность сделать то же самое и своим ученикам. Никита тут же невольно вспомнил Арию. Дварфка тоже все время старалась, чтобы парень сам до всего додумывался, а не получил знания и умения на блюдечке. «Если все не случайно, то из последних крупных событий в городе можно выделить поход», — задумалась Айла. «Поход в древний лес к мятежной королеве». «А если мастер смерти придумал способ, как ее убить?» — продолжил за девушкой Винни. «Тогда он сможет заполучить сердце света. Последнее светлое сердце нашего мира». Никита вздрогнул от их слов. «Все верно». Марика нахмурилась. «Если мы с вами не ошиблись, то кто-то задумал шагнуть за край школ высшего уровня и получить звание великого магистра, способного переписать даже законы небес. Или подчинить оставшуюся после темных богов мертвую силу», — тихо прошептала Айла. Для Никиты все это было пока просто непонятными словами, но даже не осознавая до конца, что же именно они только что нащупали, он проникся моментом. «Солерс». Марика на этот раз по фамилии позвала своего рыжего ученика. «У тебя есть 5 минут, чтобы домчаться до убежища и обновить информацию для тех, кто придет после нас. Потом ты должен будешь догнать нас у входа в секту». «Значит, вы все-таки идете со мной?» — не выдержал Никита. После последних обсуждений парень уже начал думать, что теперь-то ему точно придется дальше пробираться одному. «И я, инквизитор-ассасин секты Мертвого Полудня, я не бросаю свои дела на полпути». Марика даже немного повысила голос. «Тем более, когда еще можно стать сильнее, как не в такие моменты, когда ты рушишь планы тех, кто сильнее тебя, и особенно, если они этого не ждут?»